Глава 13. Я больше не ощущал энергии в магическом центре. Вообще ни капли. Словно я простолюдин, а не маг. Так, это очень плохая новость. «Хозяин?» — позвал крысь. «Ты чего? Кровь же идет!» «Точно, порез же я так и не залечил. Нашел аптечку, обработал порез антисептиком и заклеил пластырем. Клочок наблюдал за мной с явным удивлением». «Магия пропала», — пояснил я. «Поэтому придется пока что так, по старинке». «Как это пропало?» — испугался крыс. «Ты же шутишь, хозяин?» «Если бы». Я покачал головой и принялся перебирать вероятные причины случившегося. «Болезнь? Нет, это тогда не проявилось бы так резко, а начиналось бы постепенно. Я же еще на работе спокойно пользовался магией, а благодаря артефакту запас был почти всегда полный. Проклятие? Тоже нет. Его бы я почувствовал. Мой магический аспект хорошо на такое реагирует. Проклятие еще не успело бы в действие вступить, а я бы уже его обезвредил. Яд? Тоже нет. Его бы я распознал сразу. Да и не существует яда, отнимающего магию. Остается только один вариант. Артефакт, который высосал из меня магию. Такие тоже существуют. Сталкивался в прошлой жизни». «Так, значит, подбросили его сегодня, как раз со мной не было клочка, иначе он бы его сразу обнаружил. И подбросили, думаю, в сумку. Я быстро вынул все содержимое из сумки. Некоторые бумаги, ручка, фонендоскоп и... маленький черный камень». «Что это?» — подошел ближе крыс. «Пахнет странно». «Артефакт, который и высосал мою магию», — ответил я. «Мне его подбросили сегодня, скорее всего, в клинике». За день он и успел напитаться моей магией. «А кто подбросил?» — спросил крыс. «Точно пока не знаю», — задумчиво ответил я. Подозревал, что это мог быть Кравцов. Еще один способ попытаться меня унизить и показать, что я не должен участвовать в третьем этапе соревнований. Но версия казалась слабой. Он сегодня уже пытался меня достать другим способом, и не похож он на человека, который продумал бы запасной план на этот же день. Да еще и такой изощренный. Но проверить стоит. Завтра возьму клочка с собой, чтобы проверил по запаху. Хозяйку трусиков он же смог так найти? «Хозяин, а что делать с самим артефактом?» — спросил клочок. «Выкинуть? Ведь пока он рядом, магии у тебя не будет». «Выкидывать не надо», — ответил я. «Нейтрализуем». Я оставил клочка дома, а сам быстро сбегал в два магазина. В одном взял себе новый дверной замок с хорошей защитой. В другом — нейтрализатор. Простая коробочка, которая не пропускает любые заклинания. Купил в артефактной лавке. Пока ходил, уже восстановил часть магии благодаря собственному артефакту. Хорошо, что от взаимодействия с другим артефактом око ткача не потеряло свою силу. Вернулся, сразу положил в нейтрализатор этот черный камень. Затем поменял замок, благо нужные инструменты в квартире были. Теперь никакие Раскольниковы ко мне не проникнут, а если и проникнет, все равно ничего не найдет. После всего, наконец, отправился спать. Квасов шел на работу в прекрасном настроении. Вчера, благодаря его доносу, уволили Чехова. Осталось придумать, что сделать с Боткиным, и он вернет себе финансирование. Будет знать, как с ним связываться. Чудесное утро, просто великолепное. В коридоре своего этажа он заметил необычное скопление коллег из соседних кабинетов, которые что-то рассматривали и громко смеялись. «Что тут?» — подошел он к ним. И просто замер на месте. На стене красовался плакат с явной карикатурой на него и подписью «Ученый Шалопай». Словно ребенок рисовал. Под фотографией было написано «Достижение за 5 лет». Открытий — ноль, украденных идей — бесчисленное множество, время на сплетни — бесконечное, полезность для науки — -100. «Владимир Александрович, это, кажется, вы!» — со смехом заявил один из коллег. «Карикатура очень похожа!» «В самом деле, у вас же нет ни одной публикации за 5 лет!» — подтвердил другой. «Так что плакат очень даже правдивый!» «Надо сфотографировать!» — усмехнулся третий. Квасов резко сорвал плакат со стены и поспешил прочь. Но дальше по коридору он увидел еще один плакат и еще один. По пути к кабинету он сорвал 5 таких плакатов, а самый большой висел прямо у него на двери. Под всеобщий смех он сорвал и его, а затем заскочил в кабинет и закрыл за собой дверь. «Это точно Боткин. Доказать это Квасов не мог, но больше просто некому. Это же надо. Так опозорить Владимира Александровича. Ничего, ничего. Посмотрим еще кто кого». Утром мы с Крысом отправились на работу. У него было строгое задание проверить по запаху Кравцова. Почему-то я продолжал сомневаться, что артефакт подкинул именно он, хотя мотив у него был. «Доброе утро, почти вылупившийся птенец!» — бодро поприветствовал меня Зубов. «Хорошо насладитесь этим чувством, ведь уже со следующей недели вы будете официально работать как врач, которому не получится так часто отлынивать от дежурств». Я уже и сам понимал, что давно не дежурил. Катастрофически не хватало на это времени. «Я исправлюсь», — пообещал я. «В вашу палату положили нового интересного пациента», — рассказал Михаил Анатольевич. «Надеюсь, вы сможете ему помочь. Кстати, все хотел спросить, как вам удалось самому-то вылечить ту пациентку от ВИЧ-инфекции, если по вашей схеме там нужны инфекционные и иммунологические аспекты?» Тот самый вопрос, которого я ожидал все это время. «У меня врожденная особенность магии. Я родился сразу со всеми аспектами», — объяснил я. «Прокачиваю те, которыми пользуюсь». «Такое бывает?» — удивленно округлил глаза Зубов. «Бывает, если всю прошлую жизнь положить на бесконечные тренировки магического центра. Я не очень бы хотел, чтобы меня после выхода моей статьи об этой особенности начали как-то изучать. Но и к такому был готов. Это цена за развитие лекарской магии в мире». «Бывает», — спокойно кивнул я, — «хоть и очень редко». «Удивительно», — покачал головой наставник. «Везунчик вы!» В ординаторскую пришли Настя, Шуклин и Никита, и Зубов начал планерку. После чего я сразу же пошел к новому пациенту. Михаил Анатольевич смог меня заинтриговать. Новым пациентом оказался мужчина лет 40. Его положили в шестую палату, а не в ту, где был Жирков. Когда я зашел, у него как раз успел начаться скандал с соседями. Давненько я не сталкивался со склоками между пациентами, а это вместе с тем довольно частое явление. «Что тут происходит?» — вздохнул я. «Константин Алексеевич, да вот новенький замучил окно закрывать!» — тут же пожаловался один из пациентов. «А душно, просто сил нет!» «Я же вам объясняю, что если замерзну, то пальцы будут болеть!» — отчаянно выкрикнул новенький. «Да что ты за ерунду несешь?» — возмутился другой пациент. «Такого в принципе не бывает». «Бывает», — упирался новый пациент. «Ох, они меня с ума сведут». «Так, быстро закончили этот балаган», — строго произнес я. «Во-первых, симптомы бывают разные, и вы не врачи, чтобы о них судить. Во-вторых, проветривание по распорядку клиники проводится, пока все пациенты выходят в коридор. Но если большинству из вас жарко, ну так поменяйтесь вы койками с новым пациентом. Он лежит возле окна». «А правда, мы об этом даже не подумали», — смущенно почесал затылок самый громкий пациент. «Это же отличный выход. После обхода зайду к санитаркам, попрошу перестелить у вас постельное белье», — решил я. «А теперь все извинились друг перед другом, заняли каждый свою кровать и ждем меня». Под моим четким надзором пациенты извинились друг перед другом и разошлись каждый на свое место. «Вот это у вас тут дисциплина», — удивленно протянул мой новый пациент, когда я к нему подошел. «Держите всех в узде». «По-другому нельзя», — пожал я плечами. «Итак, Авдеев Лев Маркович, верно?» «Все так», — кивнул он. «Доктор, у меня очень странные симптомы. Долгое время вообще сомневался, идти ли с ними к врачу, но стало совсем не в моготу, и вот оказался здесь». Странных симптомов в медицине великое множество. Например, синистопатии, неприятные ощущения, которые пациент чувствует внутри своего тела и которые не подкреплены никакими патологическими процессами, а основаны чисто на психологическом уровне. Или синдром Мёбиуса, отсутствие любой мимики на лице с рождения. А уж про синдром иностранного языка, с которым я и сам сталкивался на практике, вообще лидирует в этом списке. «Рассказывайте, что за симптомы?» — кивнул я. «Если я замерзаю или очень сильно нервничаю, то у меня что-то происходит с пальцами на руках», — ответил Лев Маркович. «Они сначала бледнеют и немеют, перестают что-то ощущать, становятся прям белого цвета, жуть. а затем начинают болеть, жечь и становятся красного цвета. Это кошмар какой-то. Вполне конкретный симптом конкретного заболевания. Я уже по одному этому описанию могу поставить предварительный диагноз. «Давно это у вас?» — спросил я. «Месяц примерно», — ответил пациент. «И мне стало казаться, что по времени эти приступы как будто увеличиваются. Вот я и испугался». «И правильно сделал. Я проверил его еще и диагностической магией и четко убедился, что у Авдеева синдром Рейно. Это вазоспастическое заболевание, которое характеризуется расстройством кровообращения в сосудах конечностей, в данном случае как раз кистей рук. Под воздействием провоцирующего фактора, холода или стресса, происходит вазоспазм, сжимание сосудов. Нарушается питание конечностей и возникает боль и парестезия, нарушение чувствительности. После этого вазоспазм проходит, кровь усиленно устремляется в конечность, и вот уже чувство распирания, боли и ярко-красный цвет кожи. Осталось определить, первичное ли это заболевание или вторичное на фоне другого. Зачастую синдром Рейна является просто синдромом для другой болезни, например, для склеродермии, системного васкулита или ревматоидного артрита. Я задал еще несколько вопросов, а затем тщательно осмотрел Авдеева. Нет, других патологий нет. Все-таки это и есть первичное заболевание – болезнь Рейно. Я объяснил пациенту суть его заболевания. «Так это что, и правда руки побелели бы от холода?» – спросил его сосед, внимательно слушавший всю беседу. «Я же говорил, что не вру», – обиженно ответил Лев Маркович. «Все, перестаньте», – строго сказал я. «Все уже помирились, наступил мир и дружба». «А это вообще лечится?» Задал любимый вопрос всех пациентов Лев Маркович. Почему-то все в большинстве случаев уверены, что именно их заболевание неизлечимо, и им придется всю жизнь страдать от симптомов. «Лечится», — кивнул я. «Назначу вам антагонисты кальция, антиагреганты. Кроме того, теперь надо избегать провоцирующих факторов. Проще говоря, не волноваться, а на холоде носить перчатки. Ну и полечу магией, конечно, но сначала сдадите анализы». Политику нашей клиники никто не отменял. Сначала анализы для подтверждения диагноза, даже несмотря на то, что магией я уже установил все точно, и только потом — лечение. Я расписал Авдееву направление на ангиографию, общий и биохимические анализы крови и ряд других обследований. Затем обошел других пациентов, занес направление Надежде Васильевне, заглянул к санитаркам и отправился в другую свою палату. Жирков сегодня порадовал. Уже порывался отправиться в свое отделение, но я уговорил его полежать еще несколько дней. Енин там справляется, а Дмитрию Степановичу нужен был отдых. Закончив обход, вернулся в ординаторскую. Там как раз никого не было, и можно было переговорить с Клочком. «Хозяин, это не Кравцов», — пискнул он. «Я уверен, от вашего эндокринолога так несет колбасой и прочей едой, что его запах ни с чем не перепутаешь. Хотя... с запахом квасова мог бы, но на артефакте таких запахов нет». «Почему-то так и думал», — задумчиво кивнул я. «Слушай, а что там вообще Кравцов делал, когда ты его разыскал?» «Бутерброд с колбасой у себя в кабинете ел, я же говорю», — смешно сморщился крысь. «И все». «Спасибо», — улыбнулся я. «Так, значит, артефакт мне все-таки подложил не Кравцов. Интересно, а кто тогда?» Феликс Александрович с утра был не в духе. Из отпуска вернулся лаборант, который обязательно по протоколу должен был работать с ним. Польза от него, разумеется, была. Он готовил препараты, заполнял скучные отчеты, мыл трупы. Но еще больше его присутствие раздражало и мешало. «Денис», — окликнул он лаборанта, — «а можешь мне за кофе сходить?» «Феликс Александрович, вы же не пьете кофе?» Лаборант поднял свою ушастую голову от бумаг. «Сами мне говорили». «А какого черта он все запоминает? Своей жизни нет, что ли?» «А теперь начал», — ответил вслух патологоанатом. «Принесешь?» «Конечно». Денис подорвался и поскакал на другой этаж, где стояли кофейные аппараты. «Отлично. Хоть какое-то время его не будет. А когда вернется, Феликс Александрович заявит, что ненавидит кофе. Ему нравилось так гонять своего лаборанта и издеваться над ним». Патологоанатом быстро подошел к холодильнику с ненужными образцами, которые подлежало списать на утилизацию. Например, вот удалили желчный пузырь. Подойдет. аккуратно достал орган и упаковал в собственную сумку. Туда же отправились несколько сосудов, селезенка, часть кишки. Какому-то бедолаге сделали резекцию. Неплохо. Это на первое время хватит. Его, Феликса Александровича, еще начнут ценить в научном мире, когда поймут, что его изобретения гениальны, когда увидят результаты его трудов. Он уже близок к прорыву, совсем близок. Еще несколько экспериментов, и он докажет всем, что... «Я принес кофе, держите», — вернулся Денис со стаканчиком в руках. «Я ненавижу кофе. Сколько раз тебе еще говорить?» — с удовольствием ответил патологоанатом. «Иди работай, лишь бы отвлечься на что-нибудь». «Но вы же... марш работать, я сказал!» «Может, этот лаборант не выдержит подобных издевательств и уволится? Хотя тогда наверняка будут искать другого». «Меня не беспокоить», — объявил он и скрылся в резекционном зале. «Вскрытие людей... они успокаивают, особенно мертвых, во всех смыслах этого выражения». Синдром Рейна у Авдеева подтвердился. Я назначил ему лечение, а также полечил своей магией. Скоро ему станет лучше. Скандал между пациентами тоже прекратился. Льва Марковича переселили на другую кровать, и окно теперь могли держать открытым какое-то время. Клочок всю оставшуюся половину дня дежурил в моей сумке на случай, если кто-то решит вернуться за артефактом. Но никто так и не пришел. «Так, покараулим еще завтра». Мне этот артефакт теперь не страшен, но мало ли кто-то захочет его вернуть. Все-таки вещь не дешевая. Я закончил работу и отправился в ученый совет. Чехов сегодня был в прекрасном расположении духа и встретил меня чуть ли не объятиями. «Ты не представляешь, как сегодня весь день злится Квасов!» — поведал он. «Просто ходил все утро, срывал эти плакаты, огрызался на всех. А потом его еще и Брусилов вызвал, что-то долго отчитывал. Он вышел весь красный. Красота!» «Он это заслужил?» — кивнул я. «После всех своих злодеяний тем более. А как ужин прошел?» «По высшему разряду», — ответил довольный Антон. «У Брусиловых дома познакомился и с мамой ее, и с младшим братом. Андрей Михайлович все расспрашивал обо мне, моей семье и так далее. И в конце разрешил мне встречаться с его дочерью». Этот момент для меня казался несколько странным, потому как если мне нравилась девушка, то я буду с ней встречаться, что бы там ни говорил ее отец. И мои краткосрочные отношения с Леной — тому отличное доказательство. Но вот Чехов не такой. Если бы он на ужине получил отказ, то, скорее всего, и в самом бы деле перестал общаться с Дарьей. Поэтому я был рад, что все прошло хорошо. «Рад за тебя», — улыбнулся я. «Да, что касается работы», — перевел тему Антон. «У меня сегодня столько энергии, что сделал почти все. Статья про твои аспекты будет опубликована завтра. Статья про Хоббл в следующий понедельник. Пора приступать к новой теме». Сколько же у него энергии после этого ужина. Даже радостно за него. «Материалы по новой теме я уже принес», — кивнул я. «Даже по двум темам. Надо ускоряться. Подобных заболеваний в мире полно, а мы на одну статью 2 недели тратим». Я передал ему все мои заготовки. «А мое другое задание выполнил?» — спросил я, когда он пробежался по ним глазами. «Да!» — хлопнул себя по лбу Чехов. «Перенервничал, если честно. Ну вот, принес». Он протянул мне 2 флакона с зельем перевоплощения. Я специально решил купить 2, чтобы первое опробовать в тестовом режиме. «Спасибо!» — кивнул я. «Это очень мне пригодится». После этого я еще около часа поработал, занимаясь заданием Кантемирова, подготовкой рецептов. Хотя большую часть работы над этим проектом планировал сделать в поезде на этих выходных, по пути в Москву. После чего Чехов отправился на очередное свидание, а я, предварительно договорившись, домой к Фетисовой. Мы решили не тянуть время и именно сегодня провести тест зелья. Насколько я изучил вопрос, действовало оно 2 часа. Нужно будет тщательно продумать план, чтобы не оставаться в центре дольше этого времени. Фетисова жила в особняке, который достался ей от покойного мужа. С учетом того, что вместе с особняком ей досталась еще и ВИЧ-инфекция, наследство вполне приемлемое. Дверь мне открыл дворецкий и сразу же провел меня в гостиную. Там уже была и Маргарита, и Никита. «Рада тебя видеть», — улыбнулась она. «Как ты?» «Все хорошо», — кивнул я. «Движемся строго по плану. Нужен твой волос». «Ох, вот я бы в жизни не стал пить зелье с чьим-то волосом», — поморщился Никита. «Даже с моим?» — повернулась к нему Фетисова. Никита сразу же смутился. «Ну, нет, с твоим стал бы, конечно», — поспешил ответить он. Она тут же залилась смехом. «Да я пошутила», — пояснила Маргарита. Никита тоже улыбнулся, а в следующее мгновение вдруг серьезно задумался. «Костя», — сказал он, — «ты же не будешь смотреть на мою девушку голой?» «Нашел, о чем переживать». «У меня будет 2 часа», — напомнил я. «Мне будет совершенно не до этого, уж поверь». «В самом деле, Никита, все же уже решили», — поддержала Фетисова. «Давайте уже тестировать». Волос она сняла со своего плеча, и я бросил его в зелье. Затем тщательно перемешал содержимое первого флакончика. «Даешь ли ты свое разрешение на перевоплощение в тебя?» — громко над зельем спросил я. «Даю», — ответила Маргарита. Это нужно было, чтобы зелье точно подействовало и чтобы не возникло побочных эффектов. В этом случае даже запрещенное зелье имело некоторые ограничения. Без ведома человека в него так просто не обернешься. Обязательно будут последствия или же вообще не сработает. У меня все сработало. Я почувствовал, как меняется мое тело. Очень странные ощущения. Сначала пришло тепло. Волна жара прокатилась по всему телу от макушки до пят. Затем начали двигаться кости. Я почувствовал, как череп медленно меняет форму. Скулы становятся уже, подбородок мягче. Позвоночник изгибался по-новому, подстраиваясь под другую фигуру. Грудная клетка сжималась, плечи становились уже. Кожа натягивалась и расслаблялась, подстраиваясь под новые формы. Я чувствовал, как меняется текстура, становится мягче, нежнее. Менялся и волосяной покров, и я это тоже чувствовал физически. В горле что-то сжалось, и я почувствовал, как меняются голосовые связки. Голос тоже изменился. Трансформация продлилась 10 минут, может, меньше. Время текло странно, и, наконец, закончилось. Волна тепла схлынула. Кости встали на место, кожа успокоилась. Я открыл глаза. Фетисова и Никита уставились на меня глазами, полными ужаса. «Настолько сильно похож?» — усмехнулся я. «Так, голос странно грубый. Еще не закончилась перестройка?» «Нет, тут это...» Никита просто указал рукой на зеркало, которое стояло в углу гостиной. Я подошел к нему. Из зеркала на меня смотрел совершенно незнакомый мне мужчина. «Стоп, почему я превратился не в Маргариту?»